Джан имел, кажется, все. Дом и землю. Только вот детей не было, что, понятно, сильно удручало супругов. Семья Лю с их обходительностью и вежливостью сразу пришлась по душе хозяевам. Но особенно им полюбился смышленый и симпатичный малыш Анджу, которому в то время уже исполнилось 3 года. Однажды Джан, посоветовавшись с женой, решил сделать маленького Анджу своим наследником и послал слугу к Лю Тяньжую. Слуга сказал: «Господину Джану очень полюбился ваш малыш, и он решил его усыновить. Значит, вы можете породниться. Хозяин ждет только вашего согласия». Какие могли быть возражения у супругов Лю, если такой богатый человек, как Джан, решил сделать их сына своим наследником? Понятно, они сразу же согласились. Лю Тяньжуй при этом заметил: «Мы, бедняки, не могли об этом и мечтать. Теперь нам следует особенно стараться не ударить лицом в грязь, быть достойными нашего хозяина». Такой ответ очень обрадовал Джана и его жену. В один из благоприятных дней, специально выбранных для церемонии наследования, маленький Анджу получил фамилию Джан. Поскольку его мать имела ту же фамилию, она стала величать хозяина дома старшим братом. Лю Тяньжуй и господин Джан постоянно ходили друг к другу в гости и так подружились, что стали вроде как родные братья. Причем почтенный Джан не позволял новой родне даже тратиться на одежду и пищу или нести какие-то расходы по дому. Прошло полгода, и нежданно-негаданно обрушилось горе. Супруги Лю вдруг заболели заразной болезнью, слегли и уже больше не встали. Суровый иней внезапно лег на молодую траву. Нагрянуло горе, и счастье ушло, словно по волшебству. Почтенный Джан не раз вызывал лекаря, ведь супруги Лю стали для него ближе самых близких родственников. Но, увы, лечение не помогло. Больному становилось все хуже и хуже. Через несколько дней супруга Лю Тяньжуя скончалась. Хозяин дома купил гроб и устроил похороны. Убитый горем Лю Тяньжуй чувствовал себя все хуже. Когда он окончательно понял, что ему уж не выкарабкаться из болезни, он позвал к себе Джана и сказал: «Благодетель, я давно хотел раскрыть одну тайну, да все не решался. Брат мой, с тобой близкие люди, все равно, что мясо с костями. Не таись от меня, говори откровенно. Быть может, по своему неразумию я не смогу помочь, но все же скажи, что тебя беспокоит. Перед отъездом из родных мест мы с братом написали 2 договорные бумаги об имуществе, и каждый взял себе по одной. Всякое может случиться в жизни, а здесь как-никак есть доказательства. Потом, как ты знаешь, я пришел в ваши края и благодаря твоей доброте остался в твоем доме. Но, увы, мой удел оказался коротким. Злая судьба хочет, чтобы я стал бесприютным духом. Раньше меня очень тревожило будущее сына, который еще мал годами и неразумен. К счастью, мой благодетель, ты усыновил его, и я уверен, что сын с твоей помощью встанет на ноги. Ведь ты человек редких достоинств и качеств. Я прошу тебя, когда мальчик подрастет, дай ему бумагу с договором и вели отвести прах его родителей на наше родовое кладбище. Мой сын не должен забывать своего рода. Сейчас я уже ничем не смогу возблагодарить тебя, но в будущей жизни я отплачу за всю твою доброту. Буду служить тебе, как осел или лошадь». Из глаз Лю Тяньжуя полились слезы. Почтенный Джан, вытирая глаза, принялся успокаивать умирающего и обещал сделать все, как он сказал. Лю Тяньжуй передал бумагу, а к вечеру его не стало. Джан купил гроб, заказал похоронные одежды, и супруги были погребены подле родовой могилы семьи Джан. С тех пор Джан и его жена стали воспитывать Анджу как родного сына, но до поры до времени не раскрывали тайны его происхождения.